Глава 19. Ф. Мы подъехали к дому тростника в сумерках. Он стоял на каменистых и болотистых равнинах у южных островов. Земли эти славились обширными топями и вечным густым туманом над ними. Я была здесь всего однажды, к тому же совсем ребенком, и запомнила только туман. Сидни не слишком полагались на зрение. Что ни говори, а в уделе тоже бывало и темно, и сумрачно. Однако здешние туманы были совсем другие. Их тайны проникали в легкие. Я, помнится, все цеплялась за материнскую юбку, опасаясь мерещившихся зверей. С тех пор прошли десятки лет. Я приобрела воинское умение, о каком та малышка и мечтать не смела. Но ощутила тот же ужас. Было очень-очень тихо. Дом тростника окружала серая каменная стена с причудливыми металлическими статуями по гребню, увитая тускло-зеленым плющом. Дорогу к воротам заливала вода. Сырость просочилась сквозь подошвы сапог. По обочинам росли высокие тростники, подступали к самой стене, вдали сливались в сплошную желто-зеленую полосу. На юге уходили в туман стеклянные неподвижные воды. Среди всего этого поднимались ворота, фигурный чугун, увитый плющом. У меня при виде их зашевелились волосы на загривке. «Уж очень похоже», — тихо проговорила Сиобан. «Очень похоже на то, что мы застали в доме камня после атаки. Такая же тишина». Я через плечо обернулась к Адуану. Тот смотрел вдаль. «Опоздали», — негромко сказал он. «Это еще неизвестно», — возразил ему Ашрай. В таком месте его гулкий голос резал ухо, хотя он и старался говорить потише. «Дом тростника тем и известен. Могли попрятаться, получив вести о каменных». Возглавлявший отряд Ишка обернулся. Он был мрачен. «Вы бы слетали туда, Ашрай», — предложила я. «Посмотрите, есть ли движение за стеной». «Да», — согласился Ишка. Они с Ашраей переглянулись и преобразились. Невежливо так пялись глаза, но я не совладала с собой. Они перекинулись одним движением. Обоих скрыл клуб дыма, а когда рассеялся, на месте Ишки и Ашраи оказались две птицы. Вместо Ишки — прекрасная золотистая сова со знакомыми желтыми глазами, глядящими из белых перьев на голове. Ашрай обернулся большим черно-бурым орлом и таращился так же угрюмо. Ишка повернулся ко мне, сказал без слов совиным взглядом: «Ждите, увидим». Одним сильным взмахом крыльев они ушли вверх. У меня перехватило дыхание. Была в их магии тонкость, с какой никогда не сравнится моей, грубой, нечистой. Оба скрылись в млечно-белом небе, оставив нас в мучительном ожидании. Кадон приблизился к стенам, прижал ладонь к камню. Склонив голову, коснулся просоленного камня лбом. «Что там?» — спросила я. «Земля иногда говорит с тем, кто готов слушать», — пробормотал он. «Но сейчас я ничего не слышу». Возвратившиеся Ишка с Ашраи легко вернулись в тела Фейри, так плавно, что даже ряби не подняли на луже под ногами. Мне некогда было восхищаться. Сердце замерло, стоило только взглянуть на их лица. «Пусто», — тихо сказал Ишка. «Ни души проклятые, одни цапли». Ашраи выпятил челюсть. «Раньше надо было. Я впилась ногтями в ладони», — он верно говорил. «Слишком долго мы медлили». «Люди?» — выдавила я. «Не знаю», — покачал головой Ишка. «Резонное предположение, но...» Он снова повернулся к воротам. «Надо войти и посмотреть вблизи». «Кто-то мог выжить», — добавила Сиобан. Кадуан уже шел к воротам. «Живых там нет, но можно что-то разузнать. Я взялась за ржавые прутья решетки. Помоги открыть». Мы разделились. Ишка и я свернули в одну сторону. Сиобан с Ашраей и Кадуаном — в другую, к берегу. Ишка прошел вперед, я за ним, напрягая острый слух Сидни, ловя каждый всплеск, каждый шорох тростника. Я смотрела Ишке в спину, золотистая, влажно-блестящая кожа, напряженные плечи. Меч, который он обычно носил в ножнах за спиной, был теперь в руках. Я заметила два симметричных шрама у него вдоль лопаток, совершенно прямых, совершенно параллельных. Дом тростника строился больше вширь, чем вверх. Постройки стояли на сваях, над солоноватой проливной полосой. Вода поднялась нам по щиколотку, потом по бедра. И только тогда дорожка вышла к каменной лестнице, а та вывела на мостики с поросшими мхом перилами. Первыми нам попались крошечные домишки из дерева и мха. Впереди проступали из тумана более просторные и нарядные городские дома. И было очень-очень тихо. «Вы видели тела?» — прошептала я. «Нет, не видели». «Тогда они, может, разбежались? Возможно». Голос его выразил то, чего не было в словах. Здесь все пропахло смертью. В малых хижинах было пусто. В некоторых все перевернуто вверх дном. На полу осколки тарелок, одеяло с кровати сорваны, книжные шкафы повалены. Другие выглядели нетронутыми. И нигде ни следа живших здесь фейри. Впереди вставала столица дома тростника. Она строилась не из дерева, из железа и камня. Посередине поднимался храм тростника, единственное здание, тянувшееся к небу. Его одетый мхом металлический шпиль обвивали высокие ростки бамбука с алыми цветами. Стебли поднялись так высоко, что лепестки терялись в тумане, трепетали на морском ветерке, как большие кровавые бабочки. У дверей я потрогала камень и поднесла кончики пальцев к губам. И сразу же желудок подкатил к горлу. «Что?» — заглянул мне в лицо Ишка. «Как на вкус?» «Не знаю. Вроде бы ничего особенного, но под этим там что?» «Что-то плохое». Я высвободила из ножен оба клинка. «Приготовься!» Он кивнул и, крепче сжав меч, толкнул храмовые ворота. Я никогда не бывала в храмах тростниковых. Этот походил на лабиринт. Узкие переходы стиснуты каменной резьбой и увешаны лениво шевелящимися под ветром коврами. К стенам подступала болотная вода. Пол словно был составлен из пластинчатых листьев водяной лилии. Можно было представить, как в обычное время в свете подвешенных в отрытых аркадах ламп все эти переплетения радовали глаз и внушали робость. Сейчас они выглядели угрожающими. Кто-то мог затаиться за каждым поворотом, в сплетении тропинок легко заблудиться. Мы далеко углубились в храм, прежде чем услышали голос. Женский голос, прерываемый отчаянными всхлипами, поначалу слишком отдаленный, чтобы разобрать слова. Мы оба застыли, настороженно переглянулись. Ишка совершенно переменился, стал воплощением целеустремленности. «Кто-то выжил», — выдохнула я. Ишка уже сорвался с места, и мы поспешили по коридору, за поворот, за другой, пока не забирайте их. Теперь я различила слова. Они были искажены ужасом и невнятным выговором тростниковых и еще чем-то, что едва ли можно было назвать голосом. Звуки сливались, как вода, улетучивались, как ветер. За следующим поворотом мы ее увидели. Она стояла в конце коридора, обратившись к нам спиной. Женщину можно было узнать по длинным косам, широким складкам тонких шифоновых юбок, мягким изгибом тела. Она стояла на коленях, согнувшись над чем-то, и ее согбенная спина, чем ближе я подходила, тем больше выворачивала меня наизнанку. Неправильный, слишком резкий изгиб позвоночника, неестественно сутуленные плечи. «Не забирайте их! Не забирайте их!» «Госпожа моя!» — окликнул Ишка. «Не забирайте их!» Я на миг упустила ее из виду. Вот она стоит на коленях, а вот уже летит на нас. Я чуть не вскрикнула от испуга. У нее не было лица. Я успела решить, что это ошибка зрения, как бывает, когда черты смазываются быстрым движением. Но нет. На месте лица было неуловимое отсутствие. Плоть переходила там в странный туман, на котором отказывался сосредоточиться взгляд. Впрочем, времени сосредоточиться мне не выпало. «Стой!» — скомандовал ей Ишка. «Мы пришли!» Большего он не успел сказать. Она налетела на нас, сплошной вопль и ломкие паучьи конечности. Ишка вскинул меч. Он бился красиво. Такие движения хочется запечатлеть в камне, не то что я. Я дралась, как ползучая тварь. От его изящного удара женщина должна была пасть на месте. Должна была. Я съежилась. В лицо брызнула горячая кровь. И лишь спустя несколько скомканных мгновений поняла, что она не остановилась. Она рвалась сквозь клинок Ишки. «Не забирайте их!» Слова повторялись все с той же интонацией, словно замкнула в кольцо обрывок воспоминания. Я выдохнула ругательство, когда она налетела на меня. Успела увернуться. Мой короткий меч вошел ей в живот. Кинжал скользнул по плечу. Лезвие резали, но не так, как сталь режет плоть. Почти без сопротивления, словно я рассекла гнилое мясо убитого и уже обглоданного волками оленя. А ее прикосновение... От боли и у меня перехватило дыхание. Я отскочила. Странный безликий взгляд не отрывался от меня. Она сделала рывок, я упала. Ишка, едва она отвернулась, заплясал сбоку, нанес еще удар. Удар, которого эта женщина, это существо, словно не заметила. Она быстро, Матира, как быстро, развернулась и потянулась к нему. «Не забирайте их!» Насаженная на меч Ишки, она испустила леденящий вопль, сомкнув пальцы на клинке. Я видела боль в жесткой неподвижности ее челюстей. Ее ногти драли ему обнаженное плечо, оставляли кровавые борозды. Обо мне она забыла. Мои клинки вспороли ей спину. Я еще повела лезвиями вверх, рассекая плоть, но ощутила сопротивление костей и сухожилий, плоть легко раздавалась под напором лезвий. Один ужасный миг она оставалась в этом положении, вцепившись в вышку. Я успела подумать, что мы столкнулись с чем-то воистину неодолимым. Потом она испустила неестественный вопль, больше всего похожий на вой ветра в расщелинах. «Не забирайте их! Не забирайте их! Не забирайте их!» Интонация не менялась, но слова выцветали, как отголоски эха. Она обмякла, повалилась на земь. В неподвижности она выглядела еще невероятнее. Я, выбронившись, склонилась ближе и... Вопль. За ним другой. Где-то далеко. Мы с Ишкой встревоженно вскинули глаза. «Она тут не одна», — выдохнула я. Он серьезно кивнул, и мы без единого слова кинулись вон из храма. «Сюда!» — крикнула я, видя, что Ишка сворачивает не в тот проход, и, ухватив его за плечо, развернула к нужному. Воздух вставал перед нами стеной. Влаги в нем стало много больше, чем было несколько минут назад. Туман загустел и раскалился. В пробирающей до костей тишине мы бежали к главным воротам храма, по пройденному пути перескакивали каменные плиты, выступавшие из черной, неподвижной, как стекло, воды. Я замедлила шаг, остановилась, напрягла слух. Ничего не слышно. «Может, все?» — тихо пробормотала я. «Нет». Ишка вглядывался вдаль. Он, конечно, и должен был искать глазами небо, а я смотрела ниже, вниз, на плиты под ногами, на окружившие нас воды. Такие гладкие, что можно было смотреться, как в зеркало. На меня уставилось собственное лицо. Мое лицо и еще. Еще. Ужас желчью встал в горле. «Ишка!» — шепнула я. «Они там!» И тогда сотни глаз на лицах под водой, на сотнях безжизненных, искаженных лицах фейри разом открылись. Я едва успела вскинуть клинки, как они вырвались из воды. Нам не дали опомниться. Мы едва успевали кое-как отбиваться. Кровь била мне в лицо. И даже кровь была необычной, не яркой и лиловой кровью фейри, а гнойной, белесой. Я обернулась на звук за спиной, увидела золотой проблеск. Ишка взметнул крылья. Чистая красота в мире уродливых теней, не переставая бить клинком, потянулся ко мне. В словах мы не нуждались. Оба знали, что спасение в одном — улетать отсюда. И тут одна из тварей ухватила Ишку за левое крыло. Воздух разорвал тошнотворный треск. Он дернулся всем телом. Я насадила врага на меч, стряхнула его с клинка в жижу под ногами, но крыло Ишки бессильно обвисло, изломившись под режущим взгляд углом. Я выдохнула ругательство и отвернулась, чтобы обезглавить еще одну тварь. От их не крови рукояти мечей стали скользкими, ладони мне жгло, как от яда. Острая боль впилась в бок. Один вонзил заостренные пальцы мне в тело, другой надвигался сзади. Слишком их много, слишком много. Мы с Ишкой встали спина к спине, опираясь друг на друга, но долго нам было не продержаться. Мы были как покрытые червями трупы. Нас ждала смерть. «Пробиваемся к стене», — звенящим голосом приказал Ишка. «Другого выхода нет». Да и это едва ли был выход. Нас окружили со всех сторон. До ворот не добраться. На меня снизошло мрачное понимание. Нам было не отбиться, но я кое-что могла. Могла, но не хотела. Не хотела показывать ему, что я такое. «Эф!» — тяжело выдохнул Ишка. Я могла спасти обоих, но это означало обнаружить самое мерзкое в себе. «Доверься мне!» — бросила я Ишке. Вонзая клинок в глаз еще двоим, в отбитую у них долю секунды я развернулась и впилась зубами ему в предплечье. Он едва не выдернул руку, выкрикнув, как видно, вишрайское ругательство, но я держала крепко, глубоко погружая резцы, и тепло его крови растекалось у меня по языку. Я сделала глоток, второй. На большее не осталось времени. Должно хватить. Выпустив его и возвращаясь в бой, я молилась, чтобы хватило. «Небеса, ты что делаешь?» — процедил он. Когти царапнули мне левое плечо. Другие вцепились в правый локоть. Ишка едва успел отбросить третьего, целившего мне в горло. Я ждала, пока во мне не взбурлила незнакомая магия, магия Ишки. Мой величайший позор, мое проклятие и мой ужасный дар — способность похищать чужую магию. Это было так грязно, так стыдно, что я не хотела этому учиться и никогда не пробовала проделать это с такой непривычной магией, тем более с силой, способной изменить самое мое тело. Я вообразила себя крылатой. Я ощутила крылья за спиной и с дикой радостью почувствовала, как они медленно расправляются. Только я не ждала, что это будет так больно. Спина словно порвалась, плоть раздалась, кровь промочила кожу доспеха. Только теперь Ишка понял. Я краем глаза сквозь схватку видела, как он дернулся, видела на его лице понимание, что я делаю, что я такое. Спасибо ему, он не тратил времени на изумление и на отвращение. Он отбил себе долю секунды, чтобы обернуться ко мне, и двумя ударами взрезал кожу доспехов у меня на спине. Едва успел потом встретить следующего атакующего. Дал место крыльям, поняла я. «Сначала основу», — выговорил он, отбиваясь. «Кости, потом мышцы, потом уже перья». Послушать его это так просто, но то, что меняло мою спину, — ощущалась небывалой тяжестью. «Как мне?» — выдавила я. «Растягивай их еще, пока малы». Снова боль. Кто-то вцепился в мое зарождающееся крыло. «Рано, Эф!» «Надо, рано!» Я не успевала, вот в чем дело. Не давали нам времени. Я собрала все силы. Хрустели кости. Трещало выгибаемое неестественной силой тело. «Давай!» — выкрикнул Ишка. Обхватив его за плечи, я напрягла незнакомые мускулы в надежде, в мольбе, пусть они поднимут нас в воздух. Ишка тоже напрягал крылья, могучее и второе, сломанное. За острой болью я не понимала, что взлетаю, пока не увидела кишащие, копошащиеся члены тел под собой. «Соберись, Эв, держи уровень, крен влево». Ишка крепко обнимал меня за пояс, так что мы поддерживали друг друга. Мы сталкивались крыльями. У меня горели мышцы. В нашем полете не было ни капли изящества. Мы барахтались в небе. «Тяни», — попросил Ишка, — «хотя бы за стену». В глазах у меня вставал серый туман. Я смутно осознавала, что мы падаем. «Эф!» Стена взметнулась нам навстречу. Мы неслись к земле. Ишка отчаянно работал крылом, силясь нас удержать. В последний миг я увидела рухнувшую на меня землю. И все оборвалось. Кто-то визжал. Голос рвал воздух и слух. Чьи-то руки касались моей спины. Боги, спина, плохо ей, плохо. Из меня что-то выдирали или вминали в меня, или то и другое сразу. Я подняла глаза. Перед ними все плыло. И увидела над собой сестру. Мою безупречную сестру, которой никак не место здесь. «Усыпи ее», — говорил кто-то. «Нельзя, нельзя ее так оставлять». Я проморгалась. Нет, в лицо мне заглядывала не Оршейд, лицо Сиобан. Все в морщинах от беспокойства. А визжала я сама. «Нельзя», — ответили ей. «Потому-то ей нельзя засыпать». «Не спать? Невозможно. Я умирала. Я разбилась о землю, разбилась в дребезги. Эв, Эв, посмотри на меня». Чьи-то руки повернули мое лицо к Ишке, освещенному сзади тускнеющим светом. «Так оставлять нельзя, понимаешь? Ты должна превратиться обратно». «Не знаю, как», — хотела сказать я. «Эти крылья — часть тебя. Втяни их, как втягиваешь воздух в легкие». «Не могу», — выдавила я. Теплые пальцы охватили мою руку. На меня смотрел Кадуан. Прикосновение его ладони было как прикосновение к стене такого далекого теперь удела, связь и поддержка. «Можешь», — сказал он. «Надо». В его словах слышалась убежденность. Я позволила себе поверить, что это возможно. Боль разрывала меня надвое. Я слышала треск. Пальцы мои дрожали в руке Кадуана. «Не могу», — всхлипывала я. «Не могу, никак». «Можешь», — твердо повторил он. Я умирала. Но снова набрала воздуха в грудь, свернулась в тугой ком. Режущий виск, хруст. От боли потемнело в глазах. Ладонь погладила меня по голой гладкой коже спины. «Ну вот». Сиобан неуверенно улыбнулась мне. «Эв, ты справилась». Я снова провалилась в темноту.